Пребывая в приподнятом настроении, он даже вызвался проводить своих домочадцев, хотя прежде никогда этого не делал. Сегодняшний день стал исключением. Сегодня ему нужно было убедиться, что они действительно уехали, улетели, укатили, и внезапного возвращения из-за возможного опоздания уже не случится. Ему не нужны сюрпризы. Он расцеловал детей, потрепал в тесных объятиях пытающуюся вывернуться супругу, помахал им на прощание рукой и с легким сердцем отбыл домой, и хорошо, что все сделал вовремя. Въезжая через кованые ворота к себе, он заметил на заднем дворе скопище машин. Одна была незнакомой. «Чья тачка?» Заинтересованно поглазел он на чужой номер и повернулся к Виктору. «Той бабы, что мы тебе доставили. Не оставлять же ее было во дворе у Деткова. Сразу внимание привлечет и все такое», — пожал плечами Витек, тут же озадачившись. «А ну как, что-то неправильно сделал?» Плакала теперь его премия, а он уже и размечтаться успел, как поедет теперь с новой пассией на курорт, предаваться удовольствию, разврату. Но босс неожиданно похвалил за смекалку и коротко приказал: «Веди». Софья начала приходить в себя еще на подъезде к городу, где проживал с семьей Хромин. Она тяжело и глубоко вздохнула, приоткрыла глаза, уткнулась взглядом в драный автомобильный чехол, послушала ровное гудение мотора, осторожную негромкую речь двух мужчин и попыталась вспомнить, что тому предшествовало. Получалось плохо. К Деткову она несколько раз приезжала, да. Потом с парнем с каким-то разговаривала во дворе. Оказалось, что он тоже долго и безуспешно ждал Кирилла. Потом... Что же было потом? Вспомнила. Потом этот улыбчивый, довольно-таки симпатичный парень, которому явно приглянулось ее декольте, пригласил к себе в машину и... О, черт! Это приглашение оказалось ловушкой. Она села к нему в машину и, не успев раскрыть рта, была кем-то задушена. Кем-то, кто прятался на заднем сиденье. Только задушил тот ее не насовсем, не насмерть, то есть. Он сделал как-то так, что она отключилась и, придя в себя, обнаружила, что лежит на заднем сиденье едущей машины. И не просто так лежит, а со связанными руками и ногами, с залепленным намертво ртом и укрытая по самый нос какой-то тряпкой. Первый, самый резонный вопрос, который у нее возник, это «Куда ее везут?» Второй — «Кто?» Третий — «Зачем?» Проскочили они у нее в мозгах в припрыжку, друг за другом не притормаживая. И ответы с такой же поспешностью принялись прыгать, будто блохи на бродячей собаке. И ответы эти ее не утешили. Софья принялась ворочаться, пытаясь стащить пониже ту тряпку, под которую ее, видимо, спрятали. «Очнулась!» — оглянулся на нее с переднего пассажирского сиденья незнакомец. «Полежи тихонько. Сейчас уже приедем. Ты уж извини, пришлось тачку твою забрать. Ну, не бросать же ее там было, так ведь? Еще угонят. Хлопотно это оказалось для меня, поверь. Пришлось еще одного нашего привлекать, чтоб за руль сел. Тачка дорогая, не бросать же. Да и назад ты на чем поедешь, если поедешь? Видишь, какой я заботливый. Ты это зацени, красотка». Она заценила, тут же промычав ему благодарность сквозь залепленный рот, состоящий в основном из непарламентских выражений, и снова приняла сворочиться. Парень перегнулся к ней между сиденьями, больно хлопнул ее по боку и с явной угрозой попросил: «Ты бы не ворочалась, девочка, а то опять придется тебя усыпить. Полежи спокойно, уже скоро». Они и в самом деле добрались достаточно быстро. Тряпку с нее сняли и позволили сесть, когда машина оказалась уже на заднем дворе огромного, богатого дома. Воспользовавшись моментом, Софья Каледина огляделась. Ну что ж, увиденное впечатляло. Насаждения дорогие, имелись водоемы, альпийские горки, причудливо гнущие ветки к земле деревья, по всему периметру розовые кусты. Из-за угла дома виднелись качели и край песочницы с детским домиком. «Стало быть, здесь жили дети», — сделала она обнадеживающий вывод. «Может, тогда в их присутствии ее и не станут истязать?» Покрутив головой, Софья обнаружила и свою машину, аккуратно припаркованную чуть левее. Трое парней тихо переговаривались между собой, курили, аккуратно стряхивая пепел в мраморную урну на углу ровной асфальтированной площадки. Площадка упиралась в огромные ворота подземного гаража. «Ее поведут туда», — поняла она сразу и тихонько охнула. Конечно, место связанной женщине было в подземелье, не в гостиной же, которых здесь наверняка несколько. Домище-то был огромным. На втором этаже в одном из окон тонкая тюлевая занавесь вдруг дрогнула и поползла в сторону. Софья замерла, вглядываясь. Девушка, молодая, очень красивая и очень печальная девушка, смотрела на нее сквозь стекла и слегка покачивала головой. Соня ей кивнула, подняла для чего-то связанные руки и показала ей. Девушка в испуге отпрянула, тюлевая шторка тут же легла на место. «Дура!» — обругала себя Каледина. На что, собственно, надеялась, на помощь? Какой помощи ждать в стане врага? Даже если эта девица не причастна к делам хозяйским, печально ее лице говорит о многом. О том, например, что участь ее тоже незавидная. Просидела Каледина в машине достаточно долго. Ей, во всяком случае, так показалось. Сидела до тех самых пор, пока не приехал хозяин. Что хозяин, догадаться было нетрудно по моментально вытянувшимся физиономиям ожидавших парней и потому еще с какой поспешностью те принялись тушить свои сигаретки. Один додумался, да чего, плюнул в ладонь и притушил бычок прямо в ладони в островке своей слюны. Вот это выправка! Каледина уставилась на мужчину, что неторопливо выбрался из машины и о чем-то начал разговаривать с любителем хватать бедных женщин за шею. Породистый, тут же дала ему оценку Софья, породистый, красивый, зажравшийся и порочный. Тут же на автомате поймала свое отражение в зеркале заднего вида и захныкала. Но на кого она похожа? Чучело-чучелом! С такой спутанной гривой, посеревшей физиономией, распластанными по скотчем губами, ей только в зоопарке детей пугать. Разве можно было надеяться на мужскую снисходительность под воздействием ее обаяния? В данной ситуации это не прокатит, ни за что не прокатит. В данной ситуации она не женщина, а кусок мяса. «Выходи, красотка!» Распахнул дверь хозяин, хмыкнул, посмотрев на ее спутанные ноги, и приказал, глянув себе за спину: «Витек, развяжи ей ноги, не тащить же ее на руках». Витек расстарался, ноги и руки развязал, с силой сдернул скотч с ее рта, так что она заныла, вытащил под подмышки волоком из машины, и не успела Софья встать на ноги. Тут же грубо ткнул ее меж лопаток: «Ступай к воротам, красотка!»